Глава 4. Сначала Сереже понравилось смене, хотя лагерь оказался совсем не такой, какой ему представлялся. Раньше, когда говорили «лагерь», Сереже казалось, что это палатки и разноцветные домики, сгрудившиеся между скал и высоких черных елей. В вечернем небе редкие звезды и яркая половинка луны. И теплый оранжевый костер у самой большой скалы рядом с говорливым ручьем. Оказалось, что все не так. Были три длинных дома среди редких сосен, посыпанная песком площадка, мачта с флагом, высокий зеленый забор, фанерные плакаты. «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!» И «Пионер — всем ребятам пример!» Трава между соснами была вытоптана, только вдоль забора густо росли репейники и крапива. Но все равно Сережа не жалел, что приехал, потому что в первый же вечер на лужайке за кухней развели костер, а вожатый третьего отряда Костя принес гитару и запел песню, от которой все притихли. Песня была про очень знакомое, словно кто-то подслушал Сережину тайну. Только говорилось в ней не про Сережу, а про маленького гарниста. У гарниста Алёшки Снежкова отобрали трубу золотую. Говорили, что сам виноват он, по утрам потихоньку без спросу. Подымался Алёшка с кровати, шел на берег по утренним росам. Разносился сигнал его странный над чищобою спутанных веток, над косматым озерным туманом, под оранжевым флагом рассвета. И чтобы Алёшка не нарушал режим, чтобы не разбудил кого-нибудь раньше срока, трубу у него взяли и заперли в шкаф. Ну, что Алёшка мог сделать? Может быть, даже плакал, закутавшись в одеяло после отбоя, но трубу-то все равно не вернешь. Так и уснул. Спит гарнист. А что ему снится? Может сниться, как эхо сигнала, в теплый воздух толкнулась упруга, и за черным лесным перевалом разбудила далекие трубы. Захрапели встревоженно кони, развернулись дугой эскадроны, и склонились тяжелые копья, и поднялись над строем знамена. Тут у Сережи, когда он слушал эту песню, каждый раз начинал щекотать в горле, и попавший под руку сосновый сучок он сжимал, как сабельную рукоять. В чистом небе рассветная краска облаков, золотистые гряды, словно в сказке, но вовсе не в сказке, вылетают на поле отряды. Мчится всадников черная россыпь, сквозь кустарник туманом одеты, по холодным предутренним росам, под оранжевым флагом рассвета. Потом были и другие песни, но эту на каждом костре пели обязательно. И Сережа всегда ждал ее, и заранее начинала звенеть в нем радостная тревога, будто могло случиться чудо, и всадники из песни готовы были вырваться на поляну и встать у костра. Отблески огня на мордах коней, золотые искры на уздечках, стременах и медных кольцах ножен. А лиц не видно в тени, только звезды проступают на высоких шлемах. Однажды после костра Сережа задержался рядом с вожатым и негромко спросил: «Костя, а кто придумал эту песню?» «Да так», — неохотно сказал Костя. «Один человек». И было похоже, что он смутился. Странно. Вообще-то Костя смущался редко. Он был веселый, неутомимый, справедливый. Не выгонял ребят раньше времени из речки, таскал на плечах малышей октябрят и никогда не кричал на мальчишек, как вожатая Сережного отряда с дурацким именем Гортензия.